Глава 18. Клуб Всевышнего. Недертон заранее угадал, что закуток, который Тлен выгородила себе досками и холстиной, в самом дальнем, самом маленьком углу подземного гаража, разозлит его своими декадентскими вывертами. Так и оказалось. Бесила не столько ненужная теснота и убранство а-ля богемный вариант бара Минады, сколько то, что ее дисплей старательно маскировался подо что-то совершенно иное. И вообще, все, что она собиралась им показать, можно было транслировать, не дергая их со львом сюда. Полированные шары из сложных кристаллических сростков, вроде агата, были вмонтированы в ржавый химический прибор. Тлен похвасталась, что купила его у Кокни, которые вылавливают из темзы такого рода металлолом. И она заварила исключительно мерзостный чай в тончайших фарфоровых пиалах, наводивших на мысль, что в них нальют какую-нибудь полынную водку, так нет же. Прижатый к льву за низким резным столиком, Недертон чувствовал себя в древней телефонной будке, переоборудованной для спиритических сеансов. Теперь Тлен выбирала из замшевого мешочка кольца и наперстки интерфейс, который нормальные люди вживляют под кожу перманентно и незаметно. У Тлен это были ржавые магические железяки вымышленных королей, утыканные тусклыми окатышами, причем камешки еще светились и гасли под ее белыми пальцами. Чай отдавал горелым. Не то, что его правда сожгли, просто чувствовался едва уловимый привкус. Занавеси тяжелые, как в баре Минады, из облысевшего бархата, были закапаны свечным воском, талибский ковер на полу выцвел, так что традиционное чередование орнаментальных танков и вертолетов превратилось в бесцветный абстрактный узор. Тлен надела на указательный палец правой руки бурый угловатый перстень. По тыльной стороне ее левой ладони взволнованно метнулось изображение геккона. Животные были не в масштабе, вернее, выглядели будто с разного расстояния. Недертон предполагал, что поэтому невозможно увидеть слона и геккона одновременно. Судя по всему, татуировки жили автономно, и Тлен не могла ими управлять. Она надела 4 кольца и 2 черных серебряных наперстка, затем сплела пальцы, спугнув геккона, и сказала: «Первым делом они дали объявление о найме». «Кто они?» — спросил Недертон, не пытаясь скрыть раздражение. «Не знаю», — Тлен сложила указательные пальцы шалашиком. «Сервер можно считать платонической идеей черного ящика. В визуализации они возникают прямо перед нами, но это чрезмерное упрощение». Недертон порадовался, что она хотя бы не назвала дисплей магическим кристаллом. «А найме кого?» — спросил Лев. «Человека, готового выполнить неназванную задачу, связанную с применением насилия. Объявление размещено на форуме в Даркнете, то есть на рынке криминальных услуг. Мы имеем доступ ко всем их сетям, поскольку наши компьютеры куда более быстродействующие. Предлагают 8 миллионов. По мнению Осиана, это значит, что речь идет об убийстве». «Сумма реалистичная?» — спросил Лев. «Осиан считает, что да. Ну, не настолько большая по меркам конкретного форума, чтобы привлечь внимание правительственных агентов, а они там без сомнения присутствуют, но и не слишком маленькая. Дилетанты не набегут. Соискатель появился почти сразу, после этого объявление сняли». «Кто-то откликнулся на объявление «Ищем убийцу»?» — изумился Недертон. Лев и Тлен обменялись взглядами. «Если их сети для вас прозрачны, почему мы знаем их так мало?» «Некоторые традиционные методы шифрования и сейчас чрезвычайно трудно взломать», — ответил Лев. «Наша охранная система, вероятно, справилась бы, но я семью в эту историю не посвящал и не собираюсь». Тлен расплела пальцы, провела кольцами и наперстками между шарами. Ну, примерно такой пантомимы Недертон и ждал. Шары засветились, увеличились, стали прозрачными. Сквозь миниатюрные туманности зазмеились 2 тонкие, как ниточки молнии, замерли. «Мы синие, они красные», — сказала Тлен. Из чернильного облака сгустилась синяя ломаная линия, рядом алая. Они бок о бок бежали среди медлительных, чуть светящихся скоплений темноты. «А может, просто китайцы вас разыгрывают?» «Пользуясь превосходством своих компьютеров», — сказал Недертон. «Именно эту догадку первым делом высказала Даэдра». — «Не исключено», — ответил Лев, — «однако такие шутки не в их характере». «А такое случалось раньше?» — спросил Недертон. Кто-нибудь проникал в чужой срез? Слухи ходили, — сказал Лев. Учитывая, что мы не знаем, где сервер, как работает и уж тем более кому принадлежит, загадка сторонних проникновений наименьшая. Мифы и легенды, — континуумистов добавил Тлен. А как ты вообще этим занялся? — спросил Недертон. Через лос-анджелесского родственника. Новый человек может попасть в систему только по приглашению. Кто-то должен рассказать ему про сервер, ввести в курс дела. А почему до сих пор нет широкой огласки? Когда ты в это включился, — ответил Лев, — тебе уже не хочется никого посвящать. Почему? Клуб Всевышнего, — вставил Тлен. Лев поморщился, но промолчал. Каждый раз, когда мы взаимодействуем со срезом, мы бесповоротно меняем в нем все, все далеко идущие последствия, — продолжал Тлен. В одном из шаров сфокусировалось неподвижное изображение, темноволосый молодой человек на фоне чего-то вроде координатной сетки. «Бертон Фишер», — пояснил Тлен. «Кто он?» — спросил Недертон. «Твой Полтер», — ответил Лев. «Наши гости наняли кого-то его разыскать», — сказал Тлен. «И, как полагает Осиан, убить». Лев почесал нос и добавил, «Он был на дежурстве во время приема у Аэлиты». «После», — уточнил Тлен. «Ваши модули датируют время неизвестного события вечером после приема». Тогда Полтер и заступил на дежурство. «Они хотят убить давно умершего человека в прошлом, который уже и не наше прошлое. Зачем?» — спросил Недертон. «Ты говорил, ничто там на нас не влияет». «Информация течет в обе стороны», — объяснил Лев. «Очевидно, они убеждены, что он обладает некими сведениями, которые могут им повредить, если станут известны здесь». Недертон взглянул на льва и внезапно увидел в нем клептарха. Клептарха в просвещенном младшем сыне, любящем отце, телоцина налоговладельце, что-то твердое и ясное, как стекло, и такое же простое. Хотя, по правде сказать, чувствовалось, что во льве этого немного. «Быть может, он что-то видел?» — проговорил Тлен. «Я звоню, он не берет трубку». «Вы ему звоните?» — изумился Недертон. «И шлю смски», — ответил Тлен, глядя на свои наперстки кольца, а он не отвечает.